пирожками и борщом. И вряд ли я мечтала, покидая отчий дом. И точно не молилась непорочной по ночам, чтоб все вот так случилось, спасибо розовым очкам. Поверьте, не играла в какую-то игру, я верила и знала, что без него умру. Теперь я знаю точно, что матушка земля на нас имела планы, на него и на меня. Мне даже лето казалось теплее, мне даже солнце казалось ярче, порывы ветра казались нежнее, а поцелуи казались жарче. Когда была я в розовых очках, слова все превращались в ах. Мы с ним гуляли в неглиже, а через время оказалось, что уже три пары ножек топчут множество дорожек, а на обоях нарисован осьминожек. Я принца не искала, я знаю, принцев нет, на улицах не встретишь подобный контингент. Холостой, а я хотела правильно, мне нужен не такой. Я в маленькой квартире в поношенных штанах сейчас в прямом эфире транслирую лайфхак, как сделать борщ вкуснее, пышнее пирожки. А я хочу на сцену лабутены и мозги. Мне даже лето казалось теплее, пирожками и борщом. И вряд ли я мечтала, покидая отчий дом. И точно не молилась непорочной по ночам, чтоб все вот так случилось, спасибо розовым очкам. Мне даже лето казалось теплее, мне даже солнце казалось ярче, порывы ветра казались нежнее, поцелуи казались жарче. Когда была я в розовых очках, слова все превращались.